जय राम मधवार कुंजदिकार जय राम मधवार कुंजदिकार जय गोपी जनवाला गिरिवरधारी जय गोपी जनवाला गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना चीरा वनचारी यमुना चीरा वनचारी जय राथ मधव कुंज विकारी जय राथ मधव कुंज विकारी जय गोपी जय गोपी जनवाला यशोदनंदन व्रज जनरंजन यशोदनंदन व्रज जनरंजन यमुना चीरा वनचारी यमुना चीरा वनचारी हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम राम राम हरे हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे जय दुरंताय दुरंताय दुरंताय जय गोरनिताय गोरनिताय गोरनिताय जय गोरनिताय जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद गुरुदेवां गुरुदेवां गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव जय जय गुरुदेव गुरु स्कोन की जय जय गुरु पाद की जय सिलेंडर कृषि की जय भगवत गीता की जय Глава 8, текст 10. Прияна кали манаса чалина, бхакти юпта йога балина чайвам, првор мадди прана мавиша самьяк, сатам парам пурушам упаити дивьям. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав с помощью практики йоги свой ум, сосредотачивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигает обители Верховной Личности Бога. Комментарий. Здесь ясно сказано, что в момент смерти нужно сосредоточить ум на Верховном Господе и думать о нем с любовью и преданностью. Тем, кто занимается йогой, рекомендуют поднять жизненный воздух в межбровье, где находится агья-чакра. В этом стихе Господь говорит о практике шат-чакра-йоги, медитации, позволяющей поднять жизненный воздух в голове, проводя его через 6 чакр. Чистому преданному нет нужды заниматься этим видом йоги. Он всегда занят деятельностью в сознании Кришны и потому, покидая тело, помнит Верховного Господа по его милости. Об этом будет сказано в 14 стихе этой главы. Особого внимания здесь заслуживает слово «йога-балена». Не занимаясь йогой, шат-чакра-йогой или бхакти-йогой, невозможно в момент смерти подняться на духовный уровень. Никто не сможет просто так вспомнить Верховного Господа. Для этого необходимо заниматься йогой, особенно бхакти-йогой. В момент смерти ум находится в состоянии сильного беспокойства. Поэтому, чтобы достичь духовного уровня, человек должен заниматься йогой на протяжении жизни. Прайанна кали манаса чалена, бхакти юкто йога балейна чайвам, прувор мадди прана мавеша самьяк, сатам парам пурушам упаити дивьям. Тот, кто в момент смерти направляет жизненный воздух в межбровье и, обуздав с помощью практики йоги свой ум, сосредотачивает его на Верховном Господе, думая о нем с любовью и преданностью, непременно достигает обители Верховной Личности Бога. Намо Вишну Падая Кришна Кришна Бхуталеш Мадху Веданта Свами Хумне. Намасте Сарасвати Деви Гауравани Прачарине Нирвишеша Шуньявади Пашачади Шитарине. Джай Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадаттара Шри Васати Гауру Бхактавринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе, Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Доброе утро, дорогие преданные. Как вы думаете, что такое обида? Нет. Удар по эгоизму. Да, ниже пояса. Когда нам чего-то жалко. Да, обида — это значит, что мы хотим счастья в этом мире. Потому что если человек очень серьезно настроен служить Богу, то как его можно обидеть? Он знает, что Бог ему дает или через карму, или напрямую дает ему какое-то испытание. Понятно. Зачем обижаться? Сосредоточиться. Зачем обижаться, если Бог дает испытание? Зачем обижаться? Какой смысл? А? Ну, забываешь об этом. Ну, в момент, когда происходит конфликт. Но самая большая обида возникает, когда человек оставляет тело. Он вообще обо всем забывает в этот момент. Потому что это не входило в его план. Когда что-то делают для нас такое, что не входит в наши планы, мы обижаемся. Но когда человек оставляет тело, это всегда не входит в его планы. Поэтому он обижается очень сильно в этот момент. Он обескуражен полностью. И как можно добиться того, чтобы не обижаться в момент смерти? Не быть обескураженным. В отчаяние не входить. Как достичь этого уровня? Привычку вырабатывать. Повторять. Так, давайте иголку, сейчас я будем привычку вырабатывать. Мы сейчас воткну кое-куда, он будет привычку вырабатывать, пометовать. Повторять Хари Кришна. А? Надо заранее знать о своей смерти. Мне надо заранее знать о своей смерти. Где? Давайте мне знания. 24 часа в сутки повторять это имя. Это будет всегда готово. Да, в этом смысл заключается, что мы должны понять, что этот мир не предназначен для того, чтобы наслаждаться здесь. Надо сосредоточить свой ум полностью на Верховной Личности Бога. Потому что ум хочет счастья. А счастья в этом мире нет. Есть иллюзия, что оно есть, но счастья здесь нет. Все счастье, которое наполняет этот мир, оно на самом деле является отблеском счастья Господа. И надо этот том таким сделать, чтобы он вошел в сверхдушу. Ома на самом деле, что такое ом? Это звук, который пробивает грехи. И должен он дойти до сверхдуши. Он должен быть очень сильным. Не то есть он должен дойти до сверхдуши и пробить грехи. И утвердиться в своем «я». Свое «я» означает «я слуга Бога». Таким должен быть сильным этот звук. Еще раз. Он сосредоточится. Будем лекцию читать. И поэтому обида означает, что мы не понимаем, что здесь происходит. Человек, который живет в обиде, он живет в невежестве. Потому что цель всех страданий, которые посылают нам высшие силы, предназначены только для того, чтобы мы приняли свою судьбу. Нет другого смысла в этих страданиях. Зачем они нужны? Душе, которая предназначена для счастья. Они нужны для знания, только нет другой причины. Поэтому человек должен принять Бога. Служение Богу – это позитивный процесс. Положительный, позитивный. Нет необходимости выйти, служа Богу. Это позитивный процесс. Это означает, что мы 100% получим счастье. 100%. Потому что Господь соткан из этой энергии счастья. А ум, почему он обижается? Потому что он хочет счастья. У него нет другой причины обижаться. Поэтому человек, который сосредоточился на Господе и отдает ему свой жизненный воздух, служит ему. Такой человек, несомненно, будет очень устойчив психически. Почему? Потому что еще раньше, чем событие ударит ему по голове, он уже будет знать, что это от Бога привет. Привет, указывающий на то, что не расслабляйся здесь. Не расслабляйся здесь. Это место предназначено для учебы. В институте нельзя расслабляться. Экзамен будет сдан на 2. Поэтому человек должен учиться служить. Все в этом мире предназначено для того, чтобы учиться служить. Люди женятся для того, чтобы учиться служить. Нет счастья в семейной жизни. Сколько ни требуй, ни желай от близкого человека счастья, первое время он будет тебе что-то давать, потом ему надоест. нет стабильности, нет гарантии никакой. Но если ты служишь близкому человеку, сразу, немедленно наступает счастье. Но служить надо бескорыстно, в этом условии заключается. А мы не можем служить бескорыстно. Мы служим и хотим чего-то назад, хотя бы чуть-чуть. И в этом заключается наш скулёж. Мы скулим здесь, по счастью, в этом мире. Если человек сосредотачивает свой жизненный воздух в межбровье, то его концентрация внимания достигает максимума. Это возможно только при очень глубокой силе аскетизме. Если вы видели, допустим, монахов, таких продвинутых аскетов, вы можете увидеть, что у них взгляд очень сфокусированный. Они когда смотрят, у них взгляд не отклоняется ни на йоту. Вот он смотрит на тебя, и ты видишь, что его взгляд, он не движется, не колеблется. У всех людей он немножко так, чук-чук-чук. Мы не можем выдержать взгляда другого человека. Так, чук-чук-чук. Но если человек смотрит аскет, его взгляд настолько сосредоточенный. Почему такой твердый взгляд? Потому что он готов от тебя принять все. Все, что ты ему накакаешь, готов тебе принять. Немедленно. Так выглядит аскет. В наше время аскетов практически не осталось. Почему? Потому что грехов настолько накопилось много в этом мире, что они расплавляют всякую идею аскетизма. Аскетизм только в чистой среде может развиваться. Когда все чисто, человеку легко аскезы совершать, потому что ничего не мешает. Сама жизнь просто в квартире, в городе, она наполнена грехами. Сразу же, с самого начала. Как еще мы не въехали в квартиру, нам уже подключают голопоп на интернет. Вот. Кабельный телевизор. Уже все есть. Осталось только включить. Там есть уже стиральная машина, чтобы не служить мужу. Достаточно просто туда все запихать. Скоро уже создадут систему, чтобы пища сама готовилась. Количество грехов нарастает в этом мире. Очень трудно быть аскетом. Женщина аскетизма добивается в служении близким. Она становится аскеткой. И очень счастливым человеком. Она сконцентрирует свой жизненный воздух, межброви, все время служит. Сейчас очень трудно женщине стать такой. Грехов очень много, мешают грехи. Хочется наслаждаться, не служить. Постоянно хочется хныкать, что-то просить. Мужчинам тяжело очень принять ответственность за семью. Они страдают от своих грехов собственных, в лени, в желании наслаждаться вредными привычками, живут. Очень тяжелая атмосфера для того, чтобы сосредоточить свой жизненный воздух в межбровье и стать аскетом. Но Господь в любую эпоху дает шанс. Достаточно просто проводить духовные программы, кушать освященную пищу. Достаточно просто служить Богу так, как Он хочет в эту эпоху для нас. И все, этого достаточно. Человек может даже в Кали-Югу жить в атмосфере полного счастья. Полного счастья. Смотрите, мы в Кали-Югу стали очень терпимыми. Почему? Потому что так заставила нас среда. Если бы была Сати-Юга, человеку бы не позволили даже малейшего шанса погрешить. Чуть-чуть нагрешил, какой-нибудь святой говорит, вот, и тот раз, и туда. Таково могущество было людей, брахманов. Они управляли всем миром, никто не имел права грешить. Один человек грешит чуть-чуть, и сразу раз, и все, его нет. Помните Махарадж Вену? Начал издеваться над всеми. Брахманы собрались, сказали, фум, и он помер. И все. Все очень просто было. Не надо было напрягаться сильно, чтобы соблюдать чистоту, порядок. Где сейчас брахманы, которые могут навести порядок? Нет. Где кшатрии, которые могут навести порядок? Нет. Мы сами можем навести порядок? Нет. Поэтому мы должны учиться терпеть друг друга. Почему мы не любим друг друга? Кали-юга, кали-юга. Надо учиться терпеть. Но если человек становится очень терпеливым и смиренным, почему он будет несчастным в кали-югу? Что может заставить его быть несчастным? Если он все принимает уже. Бхакти-читани Махараджу начали, одна ученица начала жаловаться. Он посмотрел на нее, говорит, я тебе дам только одно наставление. Она говорит, какое? Он говорит, ничему не удивляйся. Когда в духовную жизнь пришла, ничему не удивляйся. Ты увидишь все, что можно увидеть здесь. Почему? Потому что грехов больше, чем мы можем себе представить. Люди даже в духовной жизни такое вытворяют. Я не буду все перечислять. Но, если мы просто смиренно думаем о Боге, смиренно Ему служим, смиренно ко всем относимся, никого не судим, просто служим Богу спокойно, то это и есть отказ от своего счастья. Это то же самое, как люди раньше отказывались от своего счастья усилием воли, сосредоточив взгляд в межбровье, сосредоточившись на Господе, хотя у них в этом сати-юге было все. Они жили в чистой среде, имели чистые отношения. Мир сиял радостью весь, сати-югу. Сейчас мир не сияет радостью, мы ничего не имеем. Но мы настолько греховные, что мы хотим хотя бы чуть-чуть иметь то, что у нас осталось. Я помню, одна девушка оставляла во Вриндаване тело. У нее опухоль соединила анальное отверстие с влагалищем. И испражнения полезли во все стороны. И она хотела жить в этом теле, которое уже испорчено напрочь было. В нем уже ничего хорошего не осталось в этом теле. Оно все протухло. И она хотела жить в нем. Мы готовы цепляться в жизни за все, за самое маленькое, хотя бы чуть-чуть. Мы не знаем, чего хочет Господь. Может быть, Он хочет, чтобы ты тело оставил. Какие проблемы? Было бы что оставлять. Я 20 лет уже лечу людей. Ни одного здорового человека в жизни не видел. Ни одного. Было бы что оставлять. И мы в последний момент жизни не хотим отказаться от этой гниющей субстанции. Почему? Потому что невежество заполняет нас. Невежество означает, мы не понимаем, кому отдать свой ум. Ум надо отдать Богу. Это означает отказаться от себя. Только лишь одна вещь – отказаться от себя. Потому что только одна вещь мешает нам ум отдать Богу. Мы хотим строить здесь свои планы, а не планы Бога. В этом заключается проблема. Но когда человек строит планы Бога, он настолько погружен в эти планы, что в момент смерти его ум наполнен счастьем по-любому. И смерть не тревожит такого человека. Она бьет его, так же, как всех остальных. Но ум сфокусирован. Его невозможно отвлечь. Это состояние называется духовным трансом. И это состояние должны мы все обрести в этой жизни. Она обретается постепенно. Чем больше человек отдает себя Богу, тем больше счастья в его жизни. Ум больше наполняется, больше концентрируется на Боге. Чем больше он отдает себя Богу, тем больше счастья. Как отдавать себя Богу? Для Бога заботиться о близких. Для Бога заботиться о преданных, о всех окружающих. Для Бога заботиться служить духовному учителю очень честно и со всей силы. Для Бога выполнять режим дня. Для Бога кушать только освященную пищу. И так постепенно, когда человек действует таким образом, он все больше и больше концентрируется, все больше и больше счастья внутри. Таков процесс. Может ли быть сосредоточен на Боге преданным, несчастным? Нет? Если преданный несчастен, что это значит? Значит, он атеист? Одна матаджи подошла ко мне и говорит, я Господу служу уже 15 лет. Что такое? Почему мне так плохо? Я говорю, потому что вы не сосредоточились на Господе. А думайте только о том, что вам плохо. Она такая... Задумалась. Помните, как Высоцкий поет? Принял пулю на вздохе, чтобы солнце взошло на востоке. Так? Зачем он ее принял, эту пулю? Он просто родину защищал. Неужели мы не можем для Бога пулю на вздохе принять? Неужели мы не готовы отдать свою жизнь для Бога? Если люди за родину жизнь отдают, надо всегда быть готовым. Господь тебе послал такую трудность. Ничего страшного, я готов. Спасибо тебе, Господь. Господь, я не хочу болеть. Господь, я не хочу жить с этим человеком. Господь, я не хочу то, Господь, не хочу то. А что ты хочешь вообще? Я не хочу то, я не хочу это, я не хочу это. Ничего не хочу. В чем заключается служение тогда? Служение заключается в том, что я хочу этого мужа, я хочу этих преданных вокруг себя, я хочу этой жизни. Вот такой несчастной я хочу, потому что она на самом деле счастливая, эта жизнь, очень счастливая, если она наполнена желанием служить не себе. Не себе. Мы очень быстро все забываем. Поженились. Ты почему не уважаешь матаджу, которая с тобой живет? Я же преданная. Ты сначала уважай прабху, который с тобой живет. Потом будешь просить, чтобы уважали матаджу. И начинается эта песня. Эта песня, дружище, твоя и моя. Нам ее подарили родные края. Ничего не боясь, никого не тая, разливается песня твоя и моя. Это когда песня останавливается? Момент смерти. Так? Скупцы ругаются между собой. Зачем ругаться с женой? Хочешь наслаждаться тобой? Отстранись, думай о Боге, все. Зачем ругаться? Она будет тебя терроризировать, она хочет наслаждаться тобой. Ничего страшного, каждый человек хочет наслаждаться. Махарадж Шиби отдал кусок мяса своего тела. Его подданный прилетел, орел, говорит, ты зачем спрятал птичку, которую я должен съесть? Я хочу кушать. Он говорит, птичка попросила защиты, я спрятал. Но тогда накорми меня. Он говорит, что ты хочешь? Он говорит, я могу есть только живую плоть. Царь говорит, но я не могу отдать тебе плоть этой птички. И орел сказал, тогда отдай мне свою. И тот поставил на весы птичку и дал ему свою ногу. И орел начал клевать им столько, сколько положено ему съесть в этой птичке. Таков преданный Бога. Он не против, чтобы кто-то клевал его. Нет проблем. Если так надо, он, пожалуйста, клюйте. Так надо, если хочешь есть меня, ешь. На самом деле, родственники чем занимаются в семейной жизни? Они жрут психику друг друга. Они кушают друг друга. Пожалуйста, ешь. Хочешь есть, ешь. Я не хочу этим заниматься, мне надоело. Я хочу просто Господа и все. Больше мне ничего не надо. Не ем я шоколада. Только в таком настроении, когда человек находится в настроении очень сильной внутренней преданности Богу, только в таком настроении, оставляя тело, он способен остаться сосредоточенным на Боге и отправиться в духовный мир, где нет страданий. Только скупцы остаются здесь. Все остальные, кто, у кого скупость закончилась в сердце, способны счастьем высшим питаться, даже когда все тело полностью наполнено несправедливостью. Несправедливость означает смерть. Душа не может умирать. Для нее смерть — это полная несправедливость. И поэтому душа, которая считает себя телом, никогда не будет счастлива в этом мире. Душа должна отказаться от телесных идей жизни. Я — жена, я — муж. Я старший преданный. Надо отказаться от этих идей. Душа хочет только Бога. Она больше ничего не хочет. Она хочет божественные отношения с людьми устанавливать. Божественные отношения означают души вокруг. Души. А Индра Прабху во Вриндаване, я видел, как он обращается. Матаджи стоит перед ним такая свирепая. Он такой подошел к ней. Уважаемая Шри Матаджи. Такой к ней обращается. Полностью предался. Она так. Гнев сразу так. И нет. Ушел. Чум, секунду просто. Почему? Потому что он как к душе отнесся ей. Она сразу успокоилась. Потому что она душа. Это факт. Так или нет? И рад вас всех видеть здесь. Какие у вас вопросы? Надо силу, чтобы так рассмотреть душу, это только из духовной практики, да? Как? Ну, силу, чтобы сила, человек... Силу, да, чтобы вот... Да, сила, откуда чтобы, берется сила? Да, чтобы вот так относиться. Сила берется от сильных. Это мудрость заключает. Сила вообще в этом мире не берется просто так. Сила берется из знания. Допустим, человек хочет освоить боевые искусства. Он такой, сам чувствует, что-то не то делает. Учитель встает рядом с учителем, начинает раз-раз, как он делать. Он получает знания, он становится сильным воином. Он смотрит, как учитель сражается. Думает, здорово, я тоже так хочу. Он раз начинает тоже потихоньку сражаться. Помните в Маугли, барсук такой катит бревно, а барсучат рядом бегут. Такие с ним рядом бегут, как бы они тоже помогают чуть-чуть. Потом он такой сел, раз вытирает пот, они тоже такие вытирают. Учатся? Сила передается от одного к другому. В этом заключается метод. Надо понять это. Помните фильм «Прабхупада идет»? И ученики рядом. То с тросточкой идет так же, как он, то голову задрал. Ну, то есть ученики рядом идут, они пытаются перенять по Прабхупаде силу. Каждый как бы как может, так и перенимает. Это означает учеба. Кто-то смиренно идет, как Прабхупада смиренный, кто-то слушает его, так же, как Прабхупада слушает своего духовного учителя. И человек, подражая старшему, лучше всего подражать звуку. Потому что в звуке вся сила. Когда слушаешь вместе со старшим святое имя, повторяешь, переходит сила духовная внутрь. И эта сила дает возможность концентрироваться и все делать. То есть эта сила означает знание. Этот ум, тело, которым мы живем, это инструмент. Для удовлетворения чувств, или для получения знания. Инструментом надо овладеть, надо понять, как он работает. Инструмент работает через звук этот. Способность получать силу через звук идет. Ты звук послушал, у тебя раз сила внутри появилась, вот здесь. Эта сила называется вера. Верю в тебя, дорогую подругу мою. Эта вера от смерти меня темной ночью спасает. Даже если человек в человека верит, и то он защищен. Представьте, если в Бога верить, какая сила приходит внутрь. Понимаете? Вера означает связь, взаимодействие. Надо сосредоточиться на божествах. Взять их в себя. Чувствуешь, не даются. Начал служить ближе. Ближе человеку, да? Да. Начал служить им еще ближе. Начал служить Богу, еще ближе он к тебе. Очень трудно начать служить. А зачем? Мне говорят, я помню, давно это было, лет, первый раз в Индию приехал, 15 лет назад. И преданные говорят, раздай просад. Я тогда начинающий совсем преданный был. Помоги, раздай просад. Я такой, я вроде есть сел. Раздай просад, помоги. Начинать очень трудно. Потом полегче станет. Потихоньку, потихоньку, пошел, пошел, пошел. Все. Сначала тяжело, потом легче будет. Потому что привычка есть, привыкаешь служить. Старший, когда тебе говорит строго, сначала очень тяжело так. Потом привык. Ко всему человек привыкает. Потом в момент смерти жизненный воздух, когда сковывает все, смерть, она же приходит, так, оп, холодом. Я видел в Майпуре, когда преданное тело оставлял, я видел, как смерть к нему пришла. Она такая красивая, глаз нее невозможно увидеть. Потому что если глаза увидишь у смерти, сам помрешь. Она красивая женщина такая, вся в белом. Ну, такая красивая очень. Она взяла его так голову. Пришла, села на тонком плане. Взяла голову так вот, раз, все тело холодом налилось, немедленно. Когда тело холодом наливается, смерть приходит. Душа начинает сопротивляться, жар сильный в теле наступает, война. Но как ее можно победить? Она пришла забрать жизненный воздух. Ты не можешь уже управлять телом, она раз его, и все, тело ей принадлежит. Все, оно тебе уже не принадлежит, сердце чик, останавливается. Приехали. Потом душа выходит вместе с тонким телом из тела и туда-назад пытается. Я видел прямо, как это происходит. Страшно? Почему она назад пытается? Потому что не хочет предаться Богу. Не хочет понять его планы. Тебе пора, браток, выходить. Оставь это грязное тело. Предайся своей чистой природе. Наша чистая природа соткана из счастья. Не надо думать, что это счастье вот здесь. Счастье там, где Господь. Сократу, по-моему, принесли яд. Он говорит, пей. Он говорит, давай. Он говорит, они ему говорят, вот видишь, ты все равно попался. И он говорит, может быть, мое тело и попалось. Но меня вам поймать не удастся. Ну так раз. Это был Сократ, великий ученый человек. Он знал, что есть душа, что он душа, что душа принадлежит Богу. Он все это знал. С помощью науки это понял. Представьте, выпить яд. Обычно человек дергается, не хочет. Он взял, выпил. Нет проблем. Помните, как это Вицин, Никулин, Моргунов? И Вицина, да, на дороге. Не хочу. Не хочу, моя. Точно так же смерть ее. Ничего, она растягивает, ничего не сделаешь, все. И каждый человек ведет себя, как Вицин. Каждый человек. В момент смерти. Но йог так не ведет себя. В этом заключается его особенность. Он знает, что этот мир соткан несправедливостью. Он уже принял его таким несправедливым. Он уже это принял. У него нет проблем. И он видит, несправедливость нарастает. Сейчас совсем самая главная несправедливость в жизни совершится. И он раз сосредотачивает ум на том, кто защитит его. И это правда. Глаза его ясны в момент смерти. Он ничего не боится. Тело, жизнь из него уходит. Он спокойно смотрит. на этот процесс и оставляет тело, как герой. Да? Благодаря тому, что человек осознает, где источник счастья. Он на этом источнике сосредотачивается, связан с ним. Смерть пришла. Спугались? Нет. Сосредотачивает на источнике счастья свой ум. И ничего не боится. Может. Может. Можно. Но надеяться означает ничего не делать. Надо надеяться и делать. Тот преданный, который назад пытался прыгал, я своими глазами видел, как его забрали, куда надо. Пришел кто надо и забрал. Он дергался, дергался, его успокоили. Своими глазами, он был не готов. Я своими глазами видел это. А? Помогли. Потому что он служил. А вы что ощущали в этот момент, когда вы такое видите? Я что ощущал? Да. Надежда, мой компас земной, удача, награда за смелость. А смерть, она по-разному относится к тем, кто предался Богу и тем, кто... Она пришла к нему очень нежно. Я видел. Я видел другие смерти. Иногда она приходит. Она к нему очень нежно пришла. Он не хотел, она раз отошла. Потом, когда он даже не знал, она раз неожиданно пришла, его забрала. Он так раз. Он даже не моргнул, не успел моргнуть даже. Она раз быстренько пришла к нему и все. Потом. Она сначала пришла, и он это чувствовал. И он не хотел. Она ушла опять. Через несколько дней пришла уже в самый раз и все. Пора. Пора. Путь дорогу. Дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем. А вот если неожиданно человек, ну, трагически погибает. В момент там. От милой порога в обитель светлую мы попадем. А? Ну, Господь даст ему еще немного жизни. Еще немного. Еще чуть-чуть. Последний бой. Он трудный, самый. А я в обитель твою хочу. Так? Да? Как? Желание приблизить смерть – это истерика. Вы не знаете, кто такая смерть. Это просто истерика, знаете, когда человек под танк лезет, тельняшки рвет. Знаете, что некоторые сражаются спокойно, выполняют свой долг. Наш долг – защищать свою жизнь здесь, в этом мире, потому что она предназначена для служения Богу. Иногда человек в истерике находится, он вылетает под танк, тельняшки рвет, хорошо, нет проблем. А потом, когда, допустим, если он сразу не умирает, он лежит и скулит. Убейте меня, я не могу. Не надо было выпрыгивать. Вы не знаете, кто такая смерть. Смерть очень серьезная дама. Она не любит шуток. Один раз, когда я первый раз приехал, Святую Дхаму. Мы шли по парикраме на Вадвипе. Я шел со старшим, со своим, и он мне рассказывал, как хорошо оставить тело в Святой Дхаме. Мы шли по парикраме, и он мне рассказывал, как чудесно оставить тело в Святой Дхаме. Потом мы должны были переправляться через Гангу. Подошел такой большой катер. Сейчас таких не подходит на лодках маленьких. А все тогда подошел большой такой, неуклюжий такой деревянный катер. Огромный просто такая баржа. Ну как-то такой, какой, бу-бу-бу-бу-бу. Подошел такой. И я сел на носу и все. Начал мантру повторять. А вот этот человек старший для меня, он пошел туда, в корму, вот туда, где мотор. И много еще туда тоже пошло, туда преданных. Хотя лодочник говорит, вы сидите здесь, туда не надо ходить. Но они пошли туда. Когда поехало судно, я услышал треск дерева, и щепки по Ганге поплыли. Потом, когда мы приплыли туда, он выходит из этого катера, бледный как смерть. И говорит, я больше никогда не буду такое говорить святой Дхаме. Я говорю, почему? Он говорит, я, говорит, провалился там, прямо над мотором. И я успел зацепиться за балку, которая там висела. И я висел прямо над лопастями, которые крутились. Всю дорогу. И всю дорогу он повисел немножко. Его потом вытащили. Не думал, как благоприятно оставить тело. Он в это время не думал, как благоприятно оставить тело в Святой Дхаме. Он просто говорил мне об этом. А скажите, как вот с физическим дискомфортом во время смерти? Преодолевать его как-то можно вообще? Поэтому не надо выпендриваться перед смертью. Она очень серьезная дама. Она не любит шуток, не любит шуток, может наказать. Я знаю одного человека, который пытался покончить жизнь самоубийством. Он не покончил жизнь самоубийством, он остался жить, но калекой. Она чуть-чуть осталась рядом с ним на всю жизнь. И так ему стало жить теперь плохо. Мало не покажется. Не надо выпендриваться перед смертью. Это не геройство. Геройство означает правильно жить. Да, это геройство. Скажите, вот, во время смерти как какое-то физическое состояние как-то можно регулировать, чтобы. Нет, нельзя. То есть вообще никак нельзя? Нет. А как себя вести правильно? Вот так вот вести себя правильно. Все зависит от того, что вы имеете в виду себя вести. Под этим словом, что вы имеете в виду? Ну, чтобы не концентрироваться на теле, вот эти, чтобы эти страдания не мешали. Чтобы понять, как не концентрироваться на теле во время страдания, я вам рекомендую взять иголку, воткнуть себе в попу и сидеть концентрироваться на Боге в это время. Ну, попробуйте. Не получится? Нет. Тогда просто служите Богу и не думайте ни о чем. Постепенно ваше служение будет углубляться, и возможность сконцентрироваться на нем будет углубляться, потому что он самопримагничивающийся объект. Чем больше ему служишь, тем больше ты к нему примагничиваешься, все больше и больше. И не надо будет думать о том, что будет с телом в этот момент. Какая вам разница? Чтоб не помешало. Оно обязательно помешает. Еще раз повторяю. Мы не тело, мы душа. Жизнь прекрасна, хороша. Мы не душа, мы тело. Обида всего съела. Понимаете? Думайте только о счастье. Не надо, я сказал уже, Рупа Госвами описывает Бхакти Расамрита Синдху, что преданное служение это позитивный процесс. Не надо думать о том, что является негативным в этой жизни. Преданное служение позитивный процесс. Концентрируйтесь на самом лучшем, на счастье. Все остальное негативное уберите из головы, нет смысла. Вы это не поможет. У меня плохие эти, у меня плохие отношения с преданными. Там постоянно ноет. Преданное служение – позитивный процесс. Думай о хорошем. Найди хорошее и думай о нем. Это называется концентрация на Боге. Ведь все хорошее и есть любовь. Ну, да? Воины, которые идут биться насмерть в первых рядах, откуда они силу берут? От Бога. Даже в современном мире? Да. Нашу Бога. Да. Кто такой воин? Воин — это тот, кто реализовал, что жизнь — это не главное. Почему он такой храбрый? Он знает, что есть выше жизни что-то. Поэтому он идет биться. Воин — это кто такой? Это тот, кто... может смотреть на смерть. Обычные люди не могут смотреть на смерть. Они ее боятся. Они трясутся. Но воин — это тот, кто может смотреть на смерть. Он смотрит на смерть и принимает ее. Говорит: пожалуйста, если хочешь, забирай мою жизнь. Если не хочешь, не забирай. Но я буду выполнять свой долг. Когда другой воин видит такого воина, который смело смотрит на смерть в его руках. Потому что каждый несет смерть друг другу. У одного такая смерть, у другого другая. И он видит воина, который смело смотрит на смерть в его руках. Он думает: сейчас я проверю, насколько ты смел. И начинает с ним сражаться. И раз — ранил его. А тот такой еще радостнее смотрит на смерть в его руках. И у того человека, который держит меч на этого, у него начинают трястись руки. Он не может принять такого друга в свою жизнь. И тот сражается до последнего. Хорошо, вот в голливудском фильме это было показано. Такой толстый там, такой воин был. Когда там его так раз проткнули, а он за горло схватил и держит. Тут не знает, что делать, он вроде уже проткнул, все. Вот это классно. Ему больно, все, он продолжает сражаться. Настоящий воин, как бы, он сильнее смерти. Смерть ничего с ним не может сделать. Она может его просто убить, но сломать его она не может. Он сильнее смерти. А Бхишма был таким воином, что смерть даже подойти к нему боялась. И стыдно было к нему подходить. Когда солнце вышло на север, он ей сказал: иди сюда теперь, забирай это тело, все. Его невозможно было убить, он сам по своему желанию: иди, забирай тело, все. Мне не нужно. Смерть подчинялась ему. Таким он воином был. Он Арджуне говорил: ну стреляй, стреляй, что ты ждешь? Я бросил оружие. Арджуна смелый воин. Он в Бхишму стрелял, он не мог стрелять. Он что? Еще раз. Еще раз. Какие еще вопросы? Да? Пожалуйста, правильно ли я понял, что когда существует какая-то ситуация, где два варианта выбора, дилемма какая-то, да, не знаешь, как поступить правильно, то для того, чтобы понять волю Бога, план Бога в этой ситуации, правильно поступить, нужно активно молиться, и потом, когда внутри появится чувство, что ну вот как будет, так и будет, и понимаешь любую ситуацию, любое развитие событий, потом Бог уже делает все сам, так как он должен быть. А он Бог всегда сам делает все. Это наша иллюзия, что мы думаем, что мы делаем. Он и в случае нашей кармы сам делает, и в случае, когда мы ему предаемся, он сам тоже все делает. Разница заключается в том, что когда наша карма действует, он сам делает, как сила времени. А сила времени всех калечит. А когда мы предаемся ему, он сам делает, но уже не как сила времени, а как личность Бога, которая всем дает милость. Поэтому у нас нет вариантов, мы должны только предаваться и все. Иначе мы будем покалеченными. В Бхагавад-гите говорится, что этот мир очень опасен. В любой момент твоя судьба может быть покалеченной. Поэтому надо немедленно предаться Богу. И тогда ты будешь счастливым. Даже если тебе твое тело покалечится, ты все равно будешь счастливым. Тебя невозможно покалечить в этом случае. Потому что Бог дает счастье человеку. Он связывает его с собой. Он дает ему возможность, помощь. Невозможно покалечить его. Он уже не тело. Не факт, что Бог освобождает от всех проблем. Но факт, что от многих мы видим преданные и расслабленные очень. Они сильно расслабляются. Я смотрю на брахмачари своих. Они настолько сильно расслабились, что они вообще не видят, что этот мир, там, в нем какие-то проблемы есть. У них есть в жизни только служение и панир. Все, больше ничего нет. Панир дает счастье, служение дает страдания. Как тут живут? Они очень умиротворены. Ну? Нет, нет, мы сейчас не говорим, чего хочет Бог. Мы сейчас говорим, чего хотите вы. Если вы хотите делать только то, что вам нравится, это значит, что вы эгоистка. И все. Это этого и вы и хотите. Больше можно оправдывать все, что угодно. Можно говорить, я могу только писание читать. Я помню, я только начал преданным служением заниматься. Мы жили под Тольятти там. Ну и принимали людей, служили. Один преданный приехал лечиться. Ну тогда, мы тогда только начали, а он уже где-то год практиковал такой, он уже начитанный был, эрудированный. И мы его попросили, нарви, пожалуйста, там у нас корень пастернака рос, нарви, пожалуйста, корешки, чтобы салат порезать. И он такой приходит, говорит, я не буду убивать джив. Я такой думаю, надо же, какой возвышенный преданный. Раз взял, сам нарвал, все порезали, мы салат сделали. Потом... Всем салат раздали, ему нет. Он говорит, а где салат? Где просад для меня? Я говорю, так ты не участвуешь же в смерти живых существ. Он говорит, так это не смерть, это же просад. Это милость Бога. Я думаю, нифига себе, какой он умный. Я не мог понять, как он. Это странно. Есть такие очень-очень клевые преданные. Клевый означает клево. Такой разумный в свою сторону. Очень разумный такой, сообразительный. Я буду мантру повторять. Мне нравится служить Богу, читая книги. Служить мужу не нравится, служить Богу так. Пошел нафиг. Я знаю, как мне служить Богу. Мне надо лежать на кровати дома, кушать. То, что муж приносит просад, то есть кушать от мужа. Дальше, наслаждаться квартирой не надо, так служить Богу. А заботиться о нем я не хочу, это не по моей природе. По моей природе спать, читать книги, повторять Хари Кришна, но заботиться о близких не по моей природе. Так некоторые матаджи считают. Это означает грех, греховность просто и все. У матадж есть одна особенность психики. Они настолько себя любят, честно и искренне любят себя, матаджи настолько, что им очень трудно признаться себе, что они тоже греховные. Они думают, я же такая возвышенная, такая красивая, так все правильно делаю, как это я могу быть греховной? Это невозможно. Так? Поэтому веды говорят, мужчина должен быть старшим в семье. Анмата же говорит, иди, режь картошку. Она, ну как же так? Ну я такая возвышенная, чистая, как? Ты неужели ты меня не любишь? Надо со мной нежно разговаривать. Он говорит, иди, режь картошку. И она говорит, сначала научись нежно разговаривать. А потом я пойду резать картошку. И мать ее подходит к ней и говорит, иди режь картошку. И она идет резать картошку. это ведическая культура. Сейчас нет такой культуры, поэтому управлять женщиной в Кали-Югу очень сложно. Поэтому часто семьи разваливаются, потому что женщины неуправляемые. И они сами рушат семьи, а потом страдают от этого очень сильно. Простой способ подчиняться мужу всегда. Грубо он себя ведет, не грубо подчиняться. Если женщина подчиняется, она может свои права в любой момент взять. Потому что муж, когда женщина, жена ему подчиняется, он ее очень сильно в сердце уважает своим, очень сильно. И она в любой момент может свое взять, когда ей надо. Но и речи нет о том, чтобы ограничивать себя тем служением, которое тебе нравится. Нравится, не нравится, служи, моя красавица. Какие еще вопросы? Вы знаете, Матаджи надо просто там работать, где больше для нее удобств, условий. То есть там, где там должна быть, обязательно можно подклевать на работе, погутарить, то есть почирикать с кем-то, обязательно, подклевать. И обязательно, чтобы можно было раньше времени уйти домой, когда-нибудь. Нет, не вот именно адаптированное для женщин. Чтобы можно было покушать в любой момент поговорить с кем-то и в любой момент уйти с работы. Вам нравится такая работа? Да. Все, вот такую работу надо выбирать себе. Да. Женщина не должна думать, что она должна выбирать работу по своей природе. Природа женщины – это чирикать, кушать, подклевывать и уходить раньше с работы. Это природа женщины. Смотрите, человек каркает. Человек никогда не должен каркать. Что делать? Немедленно предаться Богу. Нельзя терять ни секунды. Знаете, наша жизнь сравнивается с свободным падением. Иногда человек летит, падает, он думает, что-то хорошо как-то летит. Скоро треснет. Конечно, работу мы не сами выбираем, но человек может принять что-то, понимаете, мы можем принять или страдания без работы, или работу плохую. Мужчина должен принимать работу плохую, а женщина должна принимать страдания без работы. Или она работает на той работе, которая ей подходит, или она вообще не работает, аскетирует просто. В Омске одна матаджи говорит, вот у меня муж совсем уже спился там, нам пришлось с ним жить отдельно. И он мне сказал, я тебе не буду давать денег, что мне делать? Я не хочу на кармическую работу. Я говорю, пеките пирожки и идите их распространяйте по всему городу. Она говорит, ну это же аскезы. Тогда идите на кармическую работу. Она подумала, говорит, нет, лучше я пойду порошки распространяю. Понимаете, то есть идея в чем заключается? Преданный всегда проживет. У нас нет проблем. Нам же много не надо. Надо просто денег, чтобы хватало на жизнь. Если уж такая ситуация, ну вы распространяйте пирожки, все будут в экстазе от ваших пирожков. В любой момент можете отдохнуть. Пирожки, допустим, надоело распространять, села, поела пирожки, подварила по мобильнику. Раньше времени пошла домой. Нет проблем, все возможности нормально работать. Независимость полная от государства. Если милиционер говорит, ты что тут делаешь? Пирожок ему в зубы вставил. Улыбнулась ему, господин, простите меня, я просто служу Богу здесь, распространяю священную пищу. Хотите взять, возьмите сколько вы можете себе, сколько хотите, возьмите, все ваше. Он такой. По телевизору показывали юмор, одна женщина такой милиционер стоит, машина останавливает, милиционер стоит. Одна женщина такая выбегает от машины, подбегает ему, к нему и говорит: «Я нарушила правила! Что мне делать? Сколько штрафа заплатить? Помогите мне!» Он говорит: «Женщина, женщина, проходите!» Если человек сам сдается, он милиционеру не нужен. Ну? Мне не очень нравится моя работа. Ни одной женщине работа не нравится. Ни одной. Я ни одной не видел вообще. Я понимаю, что я с ней справляюсь. Вот и работайте спокойно. Ни одной женщине работа не нравится. Потому что ваше представление о работе, это какое представление? Давайте представление женщины о работе возьмем. Это когда тебе очень нравится так хорошо, творческий такой процесс, ты можешь делать все, что хочешь, надоест — не делай. Понимаете, женщина такой создает работу в своей голове, что типа цветочки, бабочки, чего хочу, меня никто не трогает, не ругает. Все подходят ко мне, нежно спрашивают: «Пожалуйста, можете еще сделать?» «Нет, не могу». «Хорошо, ничего страшного», и уходят. Так может быть только дома, в семье. Вы как бы переносите вот эту картинку на завод. На заводе что? Там производственные отношения, понимаете, не женские. Поэтому ни одной женщине работа не нравится. Самая лучшая женщине нравится — да, работа на дому. Дома, когда сколько сделала, столько отдала. Все. По поводу смерти еще такое, да? Что, вас смерть беспокоит? Я помню две жизни, да, прошлые. Только один кусочек, как не убивают. А вот в обычной жизни, да, мне часто кажется, что у меня камень упал, что у меня... А мне все время кажется, почему-то кажется, что между мною и тобой ниточка завяжется. Вот лучше пускай вам кажется это. Для женщины это более физиологично, чем кажется, что камень упадет. Можно на психушку попасть. Одну родственницу я вытаскивал из психушки. Она попала в психушку. Я подписал документы, что под свою ответственность ее забираю. Взял ее за руку и повел. А другие женщины стояли и смотрели на этот процесс, как будто бы я Бог и забираю ее из ада. А они там остаются в этом аду. Поэтому... Всегда помните эту картину, куда вы можете попасть. И человек попадает только туда, в психушку, только из-за негативного мышления. Негативное мышление – это большой грех. И Господь наказывает за этот грех психушкой. От психушки счастья вообще никакого нет. Это хуже, чем тюрьма. Лучше в тюрьме быть, чем в психушке. Поэтому, если камешек на вас полетел какой-то, думайте о Боге, а не о камешке. Выбросьте из своего сердца грех контакта с духами, со злыми. Перестаньте думать об этих злых духах. Летит и летит камешек. А нам все равно, а нам все равно. Не боимся мы волка и сову. Дела есть у нас в самый трудный час. Мы для Господа косим траву. Еще какие вопросы? Да? У моего мужа есть друг, у него жена кончила бизнес, и у него двое детей осталось, и муж до сих пор не может понять, что это мучает. А перед этим... Господь очень любит эту семью. Я вижу эту семью, Господь ее очень любит. Они в прошлой жизни служили Богу. И Он забрал у них материальное счастье полностью. Когда Господь очень любит, Он забирает материальное счастье. Крячь, и все. И он мучается, потому что он не знает, но он скоро предастся Богу. А что делать? Мужчина убивает себя с помощью спиртного. Женщина убивает себя с помощью чувств, эмоций. Она ввергает себя в депрессию, она убивает себя. Но у мужчины нет таких сильных чувств, чтобы чувствами себя убивать. Зато у него есть водка. Каждый убивает себя по-своему, как может. Дайте ему возможность убивать себя, как он может, не трогайте его. Ну а что, как вы ему поможете? Дайте ему Бога, принесите ему алтарь, поставьте дома. Ну вот мусульманский алтарь, значит, Коран ему принесите, поставьте ему Коран дома, скажите, вот твое спасение. И в нужный момент он это поймет, увидит, схватит Коран, будет молиться Богу. Мусульманин, это хорошо или плохо? Хорошо. Вы это понимаете? Когда преданный не понимает, что вера любая это хорошо, это значит, что он атеист. Понятно? Хари Кришна. Эй, Гуру Нитай ки джай. Шри Прабхупада ки джай.